Иногда один властитель нападает на другого из страха, чтобы тот не напал на него. Иногда начинают войну потому, что неприятель слишком силен, а иногда потому, что он слишком слаб. Иногда наши соседи желают того, чем мы владеем, или владеют тем, чего нам не достает. Тогда начинается война и продолжается до тех пор, покуда они захватят то, что им нужно, или отдадут то, что нужно нам. Магистр Ордена Благодати, хранитель ключа, сэр Джонатан Свифт. Роль женщин в традиционном обществе Российской империи невозможно переоценить. Особенно в этой связи хочется рассказать о феномене целителей, которыми в подавляющем большинстве являются именно женщины. Куда бы вы ни поехали по бесконечной земле Русской империи, то в любом ее конце, в городе или весе, и самой захудалой деревне, найдете лекарскую избу и при ней травницу, прошедшую весьма обширное обучение. За учебу травница обычно платит община, так называемый мир, а устройство самой избы и лекарственные средства в ней являются заботой хозяев тех уделов, которым община отписана по ревизским спискам. При этом члены общины не являются ни холопами, ни рабами и вольны в своей деятельности совершенно, а единственным видом подати является поставка ко двору удельного князя воинов согласно общей численности поселения. Травницы обычно живут при малых поселениях, а лекарки в более крупных, при том, что в уделах и губернских городах устроены целые общественные больницы, где могут лечиться всякие жители губернии, что там постоянно проживают, и получить срочную помощь вообще все, кто в таковой помощи нуждаются. Но кроме того, сами лекарки и травницы играют очень значительную роль в жизни поселений. Именно они наставляют молодых девиц в тайных премудростях семейной жизни, и часто именно они являются источником первого опыта молодых мужчин. Они же деятельно участвуют в выборах старост и нередко соединяют в себе роль хозяйки местного храма и лекарской избы. Также на их попечении избы травные, занимающиеся сбором лекарственных трав данной местности и отправкой их в губернские центры, откуда те травы попадают во все больницы и избы по всей Руси, каковым образом снабжается лекарствами вся система сбережения здоровья огромной империи. Георг Август Вален. Заметки о путешествии через Великую Тартарию, называемую Гипербореей или Русью. Информация о готовящемся жертвоприношении и его последствиях произвела сильное впечатление на государя и ближайший круг, посвященный в проблему. И тут очень помог браслет, подаренный Макошью. Явно высокотехнологическое устройство при включении показывало на стене, как на экране, запись выступления двух богинь, рассказывающих то же, что узнал Горыня. Запись посмотрели, наверное, раз 20, но уже без Горыни, которому предстояло объяснить молодым женам, какого это ворона он опять суется в пасть медведя, да еще и в одиночку. Наверное, Горыня был вполне убедителен, так как все кончилось без скандала. Но вот любовью и лаской жены взяли свое сторицей, выматывая Горыню так, что по утрам приходилось пить восстанавливающий отвар и вновь окунаться в подготовку экспедиции. Ророк, новый дирижабль тяжелого класса, изначально строился как экспедиционный, и поэтому на борту воздушного корабля был очень серьезный запас топлива, просторные каюты со всеми удобствами и очень приличное вооружение. 6 автоматических пушек среднего калибра и 4 пулеметных точки. А кроме того, у него на борту было 6 новейших тысячесильных двигателей, что позволяло делать ремонт в пути, не останавливая движение, и при необходимости развивать скорость до 150 верст в час. Для этой миссии весь воздухолет выкрасили серо-голубой краской так, что он совершенно терялся на фоне неба, а в днище сделали спусковую лебедку для десанта. Горыне стоило огромного труда доказать, что ему не нужно тащить в Китай ни егерей, ни даже десяток опытных и умелых бойцов-пластунов. Переучивать людей на диверсионную специальность было абсолютно некогда, а с опытом открытых схваток им там делать нечего. Но снаряжением для этой миссии он озаботился особо, сделав мощные глушители для автомата, пистолетов и темно-серый камуфляж. Подключились к сборам и советники государевой канцелярии. Барон Штемберг презентовал небольшой флакон из толстого стекла с мощным отравляющим составом, быстро испарявшимся на воздухе, образуя облако ядовитого газа, а Муруки Катхыев подарил ожерелье из желтоватых костяных бусин, посоветовав не снимать даже по ночам. Вместе с Горыней на борту воздухолета должны были лететь его личный десяток, 5 волхов и двойная смена механиков с кучей запчастей, чтобы исключить любые случайности. Удержать в тайне экспедицию не удалось, и на отбытие Ророга собралась огромная толпа людей. Здесь были и мастеровые с московских заводов, и купечество, и дворяне, и даже волхвы, что вообще избегали больших толп. Оркестр, приглашенный князем Кропоткиным, грянул прощание славянки. Царский кузнец Вакула Тамбовский взмахнул отточенным до бритвенного состояния топором, перерубая канат, и огромный дирижабль взмыл в воздух. Горыня, стоя на обзорной палубе воздушного корабля, провожал взглядом своих жен, которые, на удивление, не сказали ему ни слова, но очень многозначительно поглаживали свои животики. «Что, Горыня Григорьевич, тяжкое прощание?» Капитан корабля, полковник первого ранга воздушного флота князь Орлов, насмешливо посмотрел на Горыню и, увидев, как тот улыбнулся, облегченно вздохнул. «Будет дело!» Среди московского люда ходило много кривотолков, куда же отправляется светлейший князь Стародубский Таврический, но все сходились на мнении, что эта дорога в один конец. Очень жалели и самого князя, и его жен, и наворачивали такие подробности грядущей экспедиции, что уже было не отличить вымысел от правды. Послы иностранных держав тоже очень переживали, так как не знали конечной точки маршрута, а пример разрушенного Лондона был очень зримым и весомым доводом не злить русского царя. Посему Михаил III за время подготовки экспедиции принял более 30 иностранных дипломатов, уверявших в своем миролюбии и оставлявших богатые подарки. «Да, Борис Львович, правьте на восток. Карты в пакете у вас на столе и в штурманском ящике». «Восток, значит», — капитан кивнул. «А точнее?» «Точнее, Бейдзин. Это на краю Великой Китайской равнины. Приходилось бывать?» «Там еще нет». Орлов покачал головой. «Пойду в штурманскую, скомандую насчет курса. А я прогуляюсь на оружейную палубу. Проверю, как там наши артиллеристы обживаются». Двигаясь экономичным ходом в 90 верст в час, Ророк на второй день прибыл в Уральск и, дозаправившись, продолжил путь, повернув на юго-восток. В пути Горыня отсыпался, отдыхая от суеты подготовки рейда, а экипаж и принятые на борт воины занимались по собственному графику. Высота полета была небольшой, всего в 1,5 версты, и сверху была хорошо видна земля, реки и деревни, над которыми проходил путь. Несмотря на вроде невысокую скорость, все 7,5 тысяч верст до побережья Южно-Китайского моря, воздухолет прошел за 4 суток, включая остановку на Урале. Время подгадали так, чтобы сделать остановку в Чунцине, где должен был ждать агент тайной канцелярии, и, приняв его на борт, двигаться дальше. Невысокий скуластый мужчина, типично восточной наружности, в богатых одеяниях, с достоинством поднялся на борт Ророга и, поклонившись по китайскому обычаю, на неожиданно чистом русском языке представился. Сотрудник тайной канцелярии, агент Топас. Приказом его высокопревосходительства князя Юсупова передан в ваше полное подчинение на время проведения операции. «Доброго дня, господин Топас». Горыня пожал крепкую и сухую ладонь офицера и пригласил в свою каюту. «Ну, что тут у вас происходит?» Горыня получал информацию по радиосвязи из Москвы, но так как данные запаздывали, не мог иметь оперативно достоверной информации. «Труба у нас происходит, князь», — офицер посмурнел. «Откуда только взялись эти морды разрисованные? Высадилась их просто тьма. Кораблей одних было штук 200, а их там на каждом еще по 1000 или больше. Оружие никакое, копья, стрелы да дубинки шипастые, но лезут в бой, словно накурились опиума. Совсем страха не ведают, демоны кромешные. Армию по провинциям собрать не успели, а гвардия легла полностью, несмотря на пушки. В общем, Бейлинг... Примечание. Бейлинг, Пекин. Пал. Император Юнмин с семьей погиб, и лишь одну его дочь смогли спрятать в горах. Везде эти демоны краснорожие, но администрацию частично сохранили. И это, возле Гуяна, это в провинции Гуйчжоу, строят чего-то. Но что, не понять. Всех местных повыгоняли, и туда не пробраться. А не слышали ли вы такие имена, как Кецалькоатль, Шолотль и Уицелапочли? Как не слышать? Разведчик скривился, словно от боли. Даже видел. Издалека, правда, но ясно и четко. В оптику? Да, князь. Топас кивнул. С крыши одного из храмов смотрел, как эти упыри казнят императора и его семью. Причем у них-то лица вполне нормальные. Длинные светлые волосы, узкие вытянутые лица. Если бы не знал, что они прибыли из-за Ацтекии, принял за европейцев или наших северян. А живут где? Так там и живут, в запретном городе. Прислуга, правда, вся своя. Да, охраны нагнали 5000. А карта запретного города есть? «А вы знаете, что за карту запретного города здесь казнят без разбирательства?» — ворчливо спросил Топас. «Конечно, есть. Он достал из складок халата свиток шириной в ладонь и развернул на коленях. Вот тут они живут, в дворцах Цяньцингун, Цяо Тайдянь и Куньингун. Это мои люди выяснили точно. Там отдельная стена, окружающая именно три этих здания. А планы дворцов, уточнил Горыня, а то буду я там бегать до скончания века. А вы, князь, никак собрались в одиночку взять тайный город на шпагу? Разведчик усмехнулся. Зачем? Горыня пожал плечами. Проберусь тихонько, да перережу всех, кого найду. И детей? Детей? Горыня нахмурился. Да, князь, у этих упырей в гареме исключительно девочки от 6 до 12 лет, и каждая перегрызет вам горло, если увидит без конвоя стражников. А живут они здесь. Желтый палец с острым клинообразным ногтем ткнулся в карту. Сами они поселились в старых императорских покоях. Там все хорошо просматривается и очень удобно для охраны. Хотя я не знаю, зачем им охрана. Каждый, кто приближается хоть на 100 шагов к внешней стене, мгновенно сгорает, словно кучка пороха. «Ясно», — Горыня кивнул. «Здание не очень большое, так что, думаю, проблем не возникнет. А вы, господин Топас, можете войти в контакт с местными? Ну, предупредить их о том, что магическая защита будет снята. Было бы неплохо, если бы они пошумели немного». «Пошумели?» — агент тайной канцелярии усмехнулся. «Да если падет защита хотя бы внешней стены, там будет просто резня. В Бейлинге живет больше 500 тысяч, и половина населения точно возьмется за оружие». «Ну, значит, договорились». Горыня взял в руки план запретного города, запоминая расположение дворцов. «И еще, есть какой-нибудь знак, чтобы мне не убивать местных? Ну, чтобы они сразу поняли, что я не враг». «Удивительно», — Топас покачал головой. «Когда вся эта история началась, меня подняли слуги первого советника Хуанди. Примечание. Хуанди — официальный титул императора Китая. Носился мужчинами, но в реальной истории было и принятие его женщиной. И вручили золотую пайцзу». Он достал из-за пазухи вытянутую овальную пластину с выдавленными крупными иероглифами. «Сказали передать воину небес, так что, думаю, это для вас». «Занятно». Горыня внимательно осмотрел пайцзу, надел цепочку на шею и, еще раз глянув на карту, отложил ее в сторону. «Сколько времени нужно, чтобы подготовить местных?» «Сейчас 6 пополудни, значит, до полуночи успею. Только высадите меня, где покажу». «Сделаем», — князь кивнул. «Трос на спусковом устройстве у нас длинный, больше полуверсты, так что опустим вас относительно незаметно. Может, еще чего? Деньги, оружие, снаряжение?» «Вот пара скорострелов была бы не лишней», — заинтересованно произнес разведчик. «А то у местных всякое фитильное барахло. А мне бы капсульных револьверов». «Идем». Горыня качнул головой и пошел в сторону корабельного арсенала. 20-зарядный автоматический пистолет «Гром». Горыня вытащил из пирамиды и протянул агенту оружие рукояткой вперед. «Это магазин с патронами, а это сами патроны. Вставляются в магазин вот так. Вынимаются вот так». Горыня быстро показывал, как работает автоматическое оружие. «Я дам вам пару пистолетов и 1000 патронов». «Это...» — Топас неверяще смотрел на пистолет. «Это что, уже выпускается?» «Это выпускается давно», — Горыня усмехнулся. «Можете даже подарить местным, когда все закончится». «Утечки критически важных технологий не будет. Вообще следует попенять князю Юсупову за то, что его люди не имеют новейших видов вооружения. Мало ли какие ситуации бывают. Но это я уже сам решу». «Как это решу?» Разведчик удивленно поднял брови. «Ну вот, например, небольшой портсигар, который может 4 раза выстрелить маленькой, но очень злой пулей. Или тонкой иглой с отравляющим веществом. Или зонтик, трость, да вообще что угодно. Разведка — это ведь не только разговоры, иногда приходится и силовые акции устраивать». Как не хотелось Топазу спросить, откуда такая осведомленность, но сдержался и поблагодарил за оружие. Спускали агента в районе торговых складов, пристегнули в спусковую систему, и с жужжанием лебедка начала разматывать трос. Дирижабль завис на высоте около 400 сажений и буквально плавал в густых клубах дыма, что шли от фарфоровых печей, окружавших столицу. Когда трос провис и дернулся 2 раза, оператор десантной лебедки потянул рычаг на себя, включая механизм на подъем. Затем Ророк ушел на позицию ожидания, скрывшись в облаках, и провисел там до самой ночи, когда пришло время тихо пробираться над миллионным городом в сторону запретного города. Собирался Горыня недолго, но внимательно и серьезно. Пару мощных револьверов, стрелявших тяжелой дозвуковой пулей и оснащенных глушителями, вложил в кобуры на бедрах. Прихватил штурмовой автомат и солидное количество боеприпасов. Ну и на самый крайний случай Светогорову палицу, что была, конечно, весьма своенравным оружием, но временами выдавала очень впечатляющие результаты. Спусковую систему надевал и проверял оператор десантирования, старшина второй статьи Охрименко, словно не доверяя князю, который и был ее создателем, и лишь убедившись, что все в порядке, кивнул и отошел к рычагам управления. «Ну, Борис Львович, пора, я думаю». «Удачи!» Капитан воздухолета кивнул и отдал команду. «Спуск начать!» Лебедка, мягко жужжа мотором, начала крутиться, а Горыня, вися на тонком, но прочном тросе, полетел вниз. С высоты в полкилометра запретный город выглядел черным пятном на фоне достаточно ярко освещенного города. Хотя, когда дистанция стала меньше, князь стал различать и отдельные фонари-стражи, и легкое, словно мираж, свечение, окутывавшее здание. В полете Горыня довольно ловко разминулся с торчащим углом крыши и успел поджать ноги. Приземление было довольно жестким, и Горыне пришлось, кроме ног, дополнительно опереться на руки, чтобы погасить удар. Но время спуска было важнее, так что он не жалел о том, что настоял на максимальной скорости. Приземлился он между залом земного спокойствия, Кунингун, и внутренней стеной в самом глухом углу дворцового комплекса. Караульные воины на стене вполне адекватно отреагировали на громкий шмяк, сопровождавший появление на сцене нового персонажа, и без разговоров метнули длинные копья в незваного гостя. А Горыня, не желавший быть пришпиленным словно бабочка, откатился в сторону и, вытащив револьвер, произвел 4 выстрела, прозвучавших как негромкие хлопки. Зелье кошачьего глаза, выпитое перед спуском, позволяло прекрасно видеть даже в кромешной темноте, и выстрелы были точными. «Да, не будет у нас интима», — тихо произнес князь, дозаряжая револьвер и раскрыв пенал, где лежал накопитель-поглотитель, переложил во внутренний карман, а сам пенал засунул в один из отсеков штурмового рюкзака, после чего нырнул в небольшую дверь, видимо, предназначавшуюся для слуг. Мягкие сапоги совершенно беззвучно ступали сначала по деревянным полам, а чуть позже по толстым коврам, которые были расстелены по всей императорской резиденции. Весь дворец был фактически одноэтажным, хотя и высоким зданием, и князь быстро вышел в центр, где располагался тронный зал.